Прошло 2 дня, прежде чем они отправились дальше. Отец плелся, прихрамывая, толкая перед собой тележку. Мальчик не отходил от него ни на шаг, пока они не вышли за черту города. Дорога пролегала вдоль серого плоского берега. На ее поверхности то и дело попадались холмики песка, нанесенного ветром. Песок сильно затруднял движение. В некоторых местах приходилось отгребать его доской, которую они примостили внизу тележки. Вышли на пляж, укрылись от ветра за дюнами и сели рассматривать карту. Захватили с собой горелку, вскипятили воду, заварили чай. Сидели, закутавшись от ветра в одеяло. На берегу, потрепанной бурями и непогодой, шпангоуты старинного корабля. Серые, занесенные песком бимсы. Старые крепежные болты ручной работы. Изъеденная ржавчиной оснастка и железо глубокого сиреневого цвета, отлитого где-то в печах Кадиса или Бристоля, и прокованная на почерневших от копоти наковальнях, способная и 3 столетия противостоять морской стихии. На следующий день они миновали заколоченные досками дома, руины приморского курорта. Дорога уходила от берега вглубь, в сосновый лес, где пепел смешивался с сосновыми иголками, и в темных кронах шумел ветер. В полдень, когда светлее всего, расположился на дороге, чтобы снять швы. Ножницами из аптечки разрезал нитки, отложил ножницы и снял зажим. Следующий шаг – вытащить нитки, прижимая кожу в нужном месте большим пальцем. Мальчик сидел рядом, наблюдал. Зажимом прихватывал кончики ниток, вытягивал одну за другой. Крохотные бусинки крови. Закончив, спрятал зажим и наложил повязку на шов. Встал и надел штаны. Отдал мальчику аптечку, чтобы тот положил ее на место. «Больно было, да?» «Да». «Ты и вправду такой храбрый?» «Нет, не очень». «А какой твой самый геройский поступок?» Отец плюнул на дорогу кровавую слюну, когда встал сегодня утром. «Правда?» «Нет, не обращай на меня внимания. Пошли». Вечером забрезжили расплывчатые очертания другого прибрежного города. Скопление покосившихся высоток. Решил, что от жара арматура размягчилась, а потом затвердела, но здания так и не выпрямились до конца. Расплавленное оконное стекло свисало сосульками со стен, как глазурь на торте. Они продолжали идти. Порой ночами, посреди черного холодного запустения, просыпался от цветных снов, наполненных человеческой любовью, пением птиц, светом солнца. Уперся лбом в скрещенные руки, лежащие на ручке тележки, и кашлял. Сплюнул кровью. Все чаще был вынужден останавливаться и отдыхать. Сын наблюдал. Неосознанно начал привыкать к мысли, что отец уходит от него, хотя не представлял себе иной жизни. Он знал, что по ночам мальчик не спит, слушает его дыхание. Дни ползли один за другим, безымянные. Ни чисел тебе, ни времени суток. Вдали по краям хайвея длинные ряды полусгоревших ржавых машин. Голые ободья колес в застывших серых лужицах расплавившейся резины, в копоти от пожара. Обгоревшие трупы, каждый размером с ребенка, застыли на пружинах сидений. 10 тысяч надежд, навечно погребенных в глубине испепеленных сердец. Отец и сын не останавливались, мечутся внутри вымершего пространства. Как белки в колесе. Безмолвные ночи. Непроницаемая чернота. Холод. Почти не разговаривали. Кашляет постоянно. Сын смотрит, как он харкает кровью. Бредут еле-еле. Заросшие грязью. Оборванные. Потеряв всякую надежду. Иногда остановится и обопрется на тележку. А мальчик уйдет вперед. Потом тоже остановится и оглянется. Тогда отец поднимет слезящиеся глаза. И сквозь пелену увидит, как сын смотрит на него из недосягаемой дали, окруженной сиянием, словно священный сосуд посреди этой пустыни. Дорога пересекала высохшее болото, с дна которого, из мерзлой грязи, поднимались к небу ледяные сосульки, будто сталагмиты в пещере. Следы давнего костра на обочине. Дальше бетонная дорога на насыпи. Мертвая трясина. Сухие деревья в серой воде. С веток свисают пряди мрачного сухого мха, лоснящиеся полосы сажи по краям дороги. стоял, облокотившись на шершавую бетонную ограду. Вероятно, именно теперь, когда мир подвергся уничтожению, можно понять, как он был создан. Океаны, горы, зрелище, внушающее благоговение. Мир исчезает, как будто пленку прокручивают в обратную сторону. Всеобъемлющая пустота, словно губка, всасывающая в себя безжалостно и хладнокровно. Тишина. Все чаще на дороге стали попадаться завалы из сосен, вырубленные то тут, то там широкие просеки. Развалины зданий вдоль дороги, переплетение электрических проводов с придорожных столбов, перекрещенных, как вязальные спицы. На дороге груды мусора, пробираться с тележкой среди них не так-то легко. В конце концов, они просто уселись на обочине и стали рассматривать то, что ожидало их впереди. Крыши домов, стволы деревьев, лодка, высокое небо, по нижнему краю которого лениво колышется зловещий океан. Порылись в раскиданных на дороге вещах и нашли сумку для него и небольшой чемоданчик для мальчика. Сумка удобно висела на плече. Упаковали в них одеяло, полиэтилен и оставшиеся консервы, и, бросив тележку, пошли дальше. Пробирались сквозь завалы, карабкались, невероятно медленно. Останавливался, чтобы передохнуть. Присел на брошенный диван, разбухший от сырости, нагнулся, сдерживая кашель. Стянул с лица маску, всю в кровавых пятнах, прополоскал ее в придорожной канаве, выжил, но не надел, а просто стоял на дороге. Белый пар дыхания. Вот и зима приближается. Обернулся и глянул на сына. Стоит со своим чемоданчиком, как сирота на автобусной остановке. Через 2 дня они дошли до широкой реки, впадающей в океан. Мост через реку обвалился и лежал, обмываемый медленными волнами. Сидели на сломанной опоре и смотрели, как вода приливает и бурлит в ажурных решетках упавших пролетов. Посмотрел вдаль, на расстилающуюся за рекой местность. «И что нам теперь делать, папа? Ты это хотел спросить?» «Да», — согласился мальчик. Подошли по глинистому берегу к наполовину занесенной илом лодке. Стояли, рассматривали. Из тех еще, доисторических времен. В воздухе запахло дождем. Потащились со своими вещами на пляж. Искали, где бы укрыться. Ничего не нашли. На берегу насобирал выбеленные водой деревяшки, сложил в кучу и разжег костер. Потом сидели в дюнах, накрывшись полиэтиленом. Наблюдали за надвигающимся с севера дождем. Дождь усиливался. Капли оставляли вмятины на песке. Костер зашипел и задымился. Дымок медленно закручивался. А мальчик свернулся калачиком под шуршащим от дождя полиэтиленом и вскоре уже спал. Отец натянул на голову пленку, как капюшон. Так и сидел, глядя на серый океан, скрытый за пеленой дождя, и на волны прибоя, разбивающиеся о берег, и сползающие по исколотому дождем песку. На следующий день ушли с побережья вглубь суши. Громадная болотистая низина, мертвые заросли папоротника и диких орхидей, до которых ветер не сумел добраться. Памятники самим себе, из пепла. Каждый шаг – пытка. Через 2 дня, выйдя наконец к мосту, он рухнул на мешок, обхватил себя обеими руками и кашлял, пока совсем не измог. За 2 дня они прошли не больше 10 миль, перешли через реку и почти сразу же набрели на пересечение дорог. Гроза шла с востока на запад и, преодолев горный перешеек, повалила сухие мертвые деревья, как бурный поток водоросли на дне. Прямо там и устроили стоянку, и когда он лег, то понял, что с этого места ему не сдвинуться, и что здесь он умрет. Мальчик смотрел на него со слезами на глазах. «Ты что, пап?»